Однако в связи с изменением статуса объекта, приоритетной становилась задача охраны корабля. В то же время и оставлять объект без помощи в рамках, не противоречащих выполнению основной задачи, было нельзя. Вследствие этого был немедленно приведен к подчинению обслуживающий персонал замка. Благо, долго искать его не потребовалось. Сенсоры успешно обнаруживали неумело маскирующихся людей. Те, правда, не жаждали оказывать содействие, и причина этого была идентифицирована как страх. Для киборга этот термин был знаком, скорее теоретически, однако и методы борьбы с ним у других ему были известны. В результате путем локального приложения незначительных физических усилий он добился того, что его начали бояться сильнее, чем прочих возможных неприятностей. Сделать это было несложно, и обошлось даже без причинения необратимого физического вреда здоровью убеждаемых. Также было получено согласие на содействие от одного из пленных, который изначально оказался поставлен в безвыходные условия. При этом пленный сам рвался оказаться полезным. Очевидно, понимал, что в противном случае может быть ликвидирован за ненадобностью. Единственной проблемой при этом оказалось добиться согласия на сотрудничество от самого объекта. Киборг даже ощутил нечто вроде раздражения. Вот так стараешься, стараешься, жизнью рискуешь. И не здравствуйте, не спасибо, принимается все как должное. А когда начинаешь объяснять, что у тебя есть свои дела, и вытаскивание из дерьма принцесс к приоритетным задачам не относится, как на тебя начинают реагировать неадекватно. Когда же объясняешь, что для повышения шансов на выживание надо воспользоваться помощью кого-то еще, то сталкиваешься с полным непониманием ситуации. Киборг уже готовился устроить объекту резкую отповедь с целью предотвращения дальнейших возражений и экономии времени, как их прервали. В дверь вошел объект, который относился к обслуживающему персоналу и носил в базе данных кодовое наименование «Кухарка». Собственно, киборг уже видел его сегодня. Во время принуждения обслуживающего персонала к сотрудничеству видел, однако не обратил внимания, ограничившись идентификацией, занесением в базу данных и препровождением в числе прочих к месту работы. Больше напрямую Артур с кухаркой не сталкивался, хотя результаты ее стряпни мог оценить по достоинству. И вот сейчас он смог рассмотреть ее поближе. Чувство, которое он испытал, можно было описать, как дух захватило. Действительно, тут было на что посмотреть. При росте 1,88 м кухарка весила свыше 150 килограммов. Конечно, вес одежды точно оценить было сложно, но в любом случае, по самым скромным подсчетам, вес тела кухарки находился в промежутке между 152 и 156 килограммами. Киборг замер в восхищении. Это же сколько кормовой смеси можно приготовить из такой туши? Странно, но Карина почувствовала какую-то обиду, что ли. На нее никто так в жизни не смотрел. А эту расплывшуюся квашню киборг взглядом чуть ли не облизывал, а когда он вновь повернулся к ней, то взгляд его уже был вновь равнодушным. И как у него получается настолько быстро изменять его? Впрочем, киборг не стал задерживаться, просто тоном, не терпящим возражений, сказал, что Вольфганг с завтрашнего дня будет ее учить. Повернулся и вышел. Кухарка, уточнив, что госпожа хочет на завтрак, и посетовав, что эти варвары, упокой Господи их души, сожрали всю провизию, которая была предназначена для господ, и выпили самое лучшее вино, испарилась с неожиданной для столь внушительных телес легкостью. Карина с удивлением посмотрела на то место, где она только что стояла, и перевела взгляд на единственного оставшегося в комнате человека. «Ну что же, Вольфган, и чему ты меня, к примеру, можешь научить?» Глаза слипались. Но следовало задать этот вопрос и выслушать ответ. Хотя бы для того, чтобы показать, кто здесь главный, и заодно уж получить как можно больше информации. Очень может быть, что уже завтра Артур уйдет, и тогда жизнь Карины вновь повиснет на волоске. В такой ситуации даже самая маленькая крупица информации может оказаться не лишней. Вольфган, услышав Карину, вздрогнул. Посмотрел на нее круглыми, испуганными глазами и начал объяснять. По всему выходило, что не так уж и мало он знает. Другое дело, знания его были неполные и отрывочные, что и неудивительно для ученика. Тем не менее, если ему верить, то получалось, что с конспектами, которые находятся здесь же, в комнате, которую Вольфган занял после успешного штурма замка, он и впрямь может что-то объяснить и показать. Немногое, конечно, но и то хлеб. Уяснив это для себя, девушка небрежным жестом отправила его отдыхать. А сама рухнула на кровать. Ноги ее сегодня уже не держали. Хорошо еще, что никто из захватчиков ее комнаты не соблазнился. Ее, похоже, даже не грабили особо. Видать, проверили, убедились, что хозяйки нет, прихватили мимоходом несколько дорогих побрякушек и ушли. Большая часть вещей лежала на своих местах. Не было посторонних запахов, ощущения разрухи и брезгливости. Да и полы служанки успели помыть. Видать, уже впечатлились Артуром настолько, что проявили несвойственную им ранее прыть. Помнится, отец мог заставить их двигаться с такой скоростью только поркой особо нерадивых на конюшне. И то ненадолго. Киборг же всего лишь показал залитый кровью двор. И этого хватило. Утром Карина проснулась поздно. Для нее это было необычно. Как правило, девушка вставала с первыми лучами солнца. Но сегодня, похоже, сказалась усталость. А еще Карина несколько минут не могла понять, где она и что с ней. В реальность ее вернул деликатный стук в дверь. Закутавшись в халат, она подошла, открыла. Завтрак. Самый настоящий, причем поданный не как обычно, а с поклонами и испуганными взглядами. Причину их она поняла очень быстро. Достаточно было выглянуть в окно. Там высилась гора из тел и их ошметков. За ночь челядь малость прибралась. Вот размеры этой горы и напугали прислугу. Одно дело, когда все это раскидано на большой площади, и совсем другое, когда собрано в кучу. Пожалуй, не будь Карина готова к чему-то подобному, она и сама бы испугалась. Но общение с киборгом и его приросшая к лицу маска спокойствия в кратчайшие сроки притупили ей восприятие, а гибель родных начисто стерла человеколюбие. Гора, кстати, была первоначально еще более велика, просто часть уже вывезли. Рядом как раз стояли две телеги, в которые забрасывали трупы. Как оказалось, Артур приказал топить их неподалеку, в болоте. Хотя и, как сказала, испуганно озираясь, принесшая еду служанка очень сокрушался по поводу бездарной потери биомассы. Видать, почувствовала, что Артур мог бы это и сожрать. Как-то отстраненно подумала Карина и тут же получила подтверждение своих слов. По словам служанки, которой, похоже, стоило малость укоротить язычок, он всю ночь провел на кухне, ел и спал. Ну, насчет спал Карина усомнилась. Видела она, как Артур на кухарку смотрел. Но вот что ел, это вполне реально. В то, что Артур не дурак набить брюхо, она уже убедилась. Причем сожрал столько, что пятерым бы хватило. И при этом не то, что не потолстел. Наоборот, когда вышел, то у него брюхо к спине прилипало. Словно в подтверждение ее слов явился сам Артур. Вид у него был посвежевший, но худоба и впрямь бросалась в глаза. Поймав удивленный взгляд Карины, он, видимо, сообразил, чем девушка обескуражена. И пояснил, что ускоренная регенерация тканей требует больших затрат энергии, поэтому есть он будет много, а толстеть наоборот, ему не грозит. Что он хотел сказать, Карина сразу не поняла. И киборг пояснил, будет много жрать, чтобы рука быстрее заживала. Кстати, хотя он так и не сменил свою одежду, лубки-то были наложены прямо поверх нее. Потом от Артура совсем не пахло. Зато сама одежда была грязной, как будто ее хозяин специально в ней не пойми где ползал. Карина легко опознала пятна от болотной жижи, следы глины, древесную смолу. Дальше было что-то напоминающее масло, деготь и еще куча пятен, которые опознанию просто не поддавались. При этом сам киборг выглядел довольным и бодрым. Вежливо, хотя и отстраненно, поинтересовался, готова ли Карина совершить небольшую прогулку, и согласился подождать ее внизу, пока девушка будет завтракать, умываться и одеваться. Странная это была прогулка. Карина ехала на лошади, не на своей любимой, которую ей подарил отец еще же ребенком, и которую так и не нашли, а на крупном, вороном жеребце, опасливо косящемся на киборга. Складывалось такое впечатление, что тот умел внушать страх и уважение всем, кто с ним сталкивался. И этот могучий конь, привыкший возить на спине закованного в тяжелые доспехи воина, не был исключением. Ступал конь на удивление мягко и ровно, и двигался, несмотря на кажущуюся неспешность, быстро. Артур шел рядом, и, к удивлению, Карина не отставал. Впрочем, если верить его словам, он легко мог поддерживать скорость, примерно вдвое превышающую лошадиный галоп. Выглядело это, конечно, похвальбой. Но учитывая, что во вранье киборг пока что уличен не был, такие возможности впечатляли. А вот вечное молчание, к которому девушка за время общения с гомункулусом уже немного привыкла, напротив, напрягала. Пожалуй, эта привычка говорить только по делу отличала киборга от большинства людей сильнее, чем его колоссальная сила. День сегодня, кстати, был превосходный. Солнечно, но не жарко. Цветочки, птички. Романтика. И как-то не вязался в сознании Карины романтический настрой. И тот факт, что она едет по разоренной земле в компании безжалостного убийцы и любителя толстых женщин. Хотя последнее, конечно, не удивительно. Мужики не собаки, на кости не бросаются. Но почему-то обидно. Ехали, правда, они недолго. Проехали открытое пространство у стен замка, небольшой лесок, и оказались на склоне холма, который, собственно, и венчал расположенный на самой вершине замок. Здесь киборг свернул с дороги, медведем проломился сквозь кусты, волоча за собой вздумавшего было воспротивиться и тут же получившего по морде коня. И через 20 шагов остановился возле большой, практически вросшей в землю гранитной плиты, с укрепленной на ней полукруглой металлической башней. Это место Карина знала. Детьми они частенько играли и в лесу, и в его окрестностях. Они – это сама Карина, ее братья и дети тех, кто работал в замке. Тот же Аврам, к примеру. Отец не препятствовал этому. Он вообще на то, с кем играют его дети, смотрел очень спокойно. В отличие от многих соседей, считающих, что юные дворяне должны общаться исключительно с ровней, граф полагал общение со сверстниками весьма полезным. Хотя бы потому даже, что в будущем эти дети займут место своих родителей, а всегда лучше иметь слугу преданного, чем вышколенного, но готового предать. Так вот, она со сверстниками по окрестностям замка гуляла частенько, и это место знала. Равно как и еще несколько таких же. А вот что это было, этого сейчас, пожалуй, не знал никто. Плита выглядела очень древней, но при этом башня выглядела так, словно ее только вчера сделали. Даже матового блеска не потеряла. И вездесущий мох, опутавший серый гранит так, что камня уже практически не было видно, на ней не удерживался. Даже когда крестьяне, помнится, попытались разобрать одну такую для своих нужд, ничего у них не получилось. «Ты знаешь, что это?» Голос киборга был таким, что Карина посмотрела на него с удивлением. Звучало в нем что-то такое. Благоговение? Нет, не то. Грусть? Тоже не то. Но ведь звучало, и Карине стало даже жутко. Практически в первый раз Артур не пытался скрывать эмоции. Раньше они проскакивали, когда он был после боя, а сейчас просто так, без видимых причин. «Нет, не знаю». Она мотнула головой, и прикрывающая волосы шляпка от этого движения улетела прямо в лицо Артуру. Тот неуловимым движением перехватил ее в воздухе, усмехнулся. Карина тоже хихикнула, поправила волосы и водрузила головной убор на место. «Это всегда здесь было?» «Не всегда. Когда-то я сам участвовал в монтаже этих башен. Хорошо поучаствовал». В голосе киборга зазвучало нечто похожее на гордость. Даже опорная плита до сих пор не пострадала. «А зачем это все?» «Это орудийные башни, в которых расположены универсальные зенитные установки. Запитаны они, кстати, от корабля. Питание никуда не делось, все кабели в порядке. Да из чего бы им быть не в порядке, если кабель-каналы проложены на глубине 5 метров? Все системы действуют, я проверял. Таких установок было 16, из них функционирует 12. С учетом перекрытия секторов обстрела, это не критично. Пульт управления, расположенный в замке, тоже в порядке. Я его проверил, даже лампы не перегорели. А теперь ответь мне, пожалуйста, на вопрос, почему твой отец их не активировал?» «Акти что?» «Почему он их не включил? Если ваши армии состоят из таких солдат, как те останки, которых сейчас убирают со двора, то любой из этих пушек было бы достаточно, чтобы познакомить их всех с любимой поговоркой Гитлера». «С какой?» «Обидеть художника может каждый, но не каждый эту обиду переживет. Не отвлекайся, пожалуйста. Почему он их не включил?» «Да что ты ко мне привязался?» Внезапно разозлилась Карина. Он даже не знал, что это такое. Так. Киборг на секунду замолчал. Значит, эти знания у вас тоже утеряны. Плохо. Придется учить тебя управлять ими. Чем? Киборг внезапно чуть шевельнул пальцами, и башня с легким жужжанием начала поворачиваться. В ее теле открылась узкая щель, из которой выдвинулось нечто, похожее на тонкую металлическую трубу. Было во всем происходящем что-то неприятно зловещее. Особенно, когда конец этой трубы повернулся в сторону Карины. Она толкнула коня ногами, заставив его отъехать, но башня, жужжа, разворачивалась следом за ней. Артур наблюдал за происходящим с легкой усмешкой. «Вот так это и работает. Тебя в любой момент может разнести в мелкую обугленную пыль. Хоть ты здесь будешь, хоть за дневной переход отсюда». Вновь легкое шевеление пальцами, и башня за какую-то секунду вернулась в свое прежнее состояние. Карина подъехала к ней, с опаской потрогала. Мертвый, холодный металл, не более. «И этим я смогу управлять?» «Ну да. Это позволит решить очень много проблем, в первую очередь тебе самой. Хотя бы бежать отсюда не придется». С этими словами киборг развернулся и зашагал к дороге. Карина секунду помедлив двинулась за ним. И вскоре они уже ехали по дороге к замку. Однако уже возле самого леса Артур внезапно остановился. «У нас гости». «Кто?» Однако Артур не ответил, просто разворачиваясь. Эта его привычка не обращать внимания на собеседника, Карина уже начинала бесить. Впрочем, ответ на вопрос она получила уже через пару секунд. Из-за поворота бодрой рысью выехала группа всадников. Пожалуй, от них еще можно было уйти. Но киборг не трогался с места, просто стоял и смотрел на них. Даже рука его к оружию не тянулась. Меча при нем не было. Но даже неопытная в таких делах Карина видела, что плазменных гранат у него при себе штук 10. И одетую на Артура сбрую отягощали не только они. Впрочем, очень может быть, оружие ему и не требовалось. Он сам по себе был оружием, и, как подозревала девушка, даже с одной рукой мог порезать всех этих лихих кавалеристов на ленточке. Между тем, при виде их, всадники осадили коней и неспешно приблизились. Тот, который ехал впереди и, очевидно, изображал командира, приблизился к путникам, чуть подбоченился и громко, с претензией на властность, спросил. «Кто такие? Чего здесь шляетесь?» «Хозяйка этих мест», — презрительно бросила Карина, выдержав короткую паузу и убедившись, что киборг не собирается пока вступать в разговор. «А вы кто такие?» «Я шевалье Азат Макакисян». «Тогда ведите себя, как подобает дворянину». «Какая хозяйка?» Между тем, непонимающе спросил мужик. Похоже, до него только сейчас дошел смысл ее слов. Судя по одежде и манере держаться, он был не из благородных. Скорее всего, выслужившийся до десятника. Или, может, до полусотника, дружинник из простых. А как уж получил дворянство, об этом история умалчивает. «Это земли герцога Адамса». «Кто вам сказал такую чушь?» «Я сам этот замок брал. Ребята, да это та самая девка». Остальные, очевидно, тоже сообразив, что к чему, дружно зашумели. «Вяжи ее, герцог доволен будет». «А ты не боишься, что за девку она тебя казнить прикажет?» Вступил в разговор Артур, неспешно, но как-то очень ловко выдвигаясь вперед и оказываясь между всадником и Кариной. «Или тебя хорошим манерам не учили?» «Да ты...» «Правильно, не боишься», — с презрительной усмешкой ответил Артур. «Потому что она даже приказать не успеет». Макакисян еще пару секунд сидел на лошади, непонимающе глядя перед собой, а потом молча рухнул на землю. Карина перевела взгляд на Артура, за движением которого не успела даже проследить. Тот стоял в прежней расслабленной позе, держа в руке окровавленный кусок мяса, вырванный из тела незадачливого вояки, прямо сквозь кольчугу. Посмотрел на выпученные глаза остальных вояк, по-волчьи оскалил зубы и откусил кусок. «Ну что, очень вкусно, печень большая и довольно мягкая, хотя покойный и злоупотреблял спиртным». Пробурчал он с набитым ртом. «Кто следующий?» Следующего не нашлось. Незадачливые вояки развернули коней и как-то вдруг быстро смылись. А еще через несколько секунд за поворотом громыхнуло. Земля чуть заметно вздрогнула. Артур выплюнул мясо, отбросил кусок, который держал в руке, и тщательно вытер ее о траву. Пучком этой же травы он вытер лицо, прополоскал рот водой из фляги, которая висела у него на поясе. Редкая гадость. Действительно алкоголик, все спиртом пропиталось. Ну что, принцесса, поехали смотреть, что у нас получилось? «А что там могло получиться?» Слабым голосом ответила Карина, старательно отводя взгляд. Видеть этого людоеда было свыше ее сил. «Вот и мне интересно». С этими словами киборг зашагал обратно. Карине ничего не оставалось, как последовать за ним, и очень скоро они увидели то, что осталось от бежавшего отряда. Немного, кстати, осталось. Куски обугленного мяса на выжженной земле и небольшая воронка в центре. Как говорил один великий полководец прошлого, смелый всегда впереди, а трусы и позади убивают. Прокомментировал это зрелище киборг. Ты можешь видеть результат выстрела из зенитного орудия. Система функционирует, прицел работает нормально. Прошу извинить, но я не мог задействовать систему обороны, когда противник был близко, из опасения попасть под удар. Лучшие же ситуации для испытания орудия представить сложно, поэтому мне пришлось разыграть этот спектакль. Подчиненные этого шевалье не отличались большой храбростью. Это было заметно по их поведению. И я их просто напугал физической демонстрацией и задействованным на минимальной мощности генератором инфразвука. Увеличить мощность в нынешнем состоянии я не мог. Шевалье, кстати, тоже был отнюдь не герой, но, чувствуя за спиной поддержку, мог не испугаться, поэтому его пришлось устранить. Карина вновь не поняла многое из сказанного, но уяснила для себя главное. Есть людей, киборгу никакого удовольствия не доставляет. Почему-то это ее успокоило. А еще она поняла, что теперь и впрямь можно не бояться возвращения герцога Адамса. Защита у них была серьезная. Поэтому она кивнула, толкнула коня ногами и поехала вслед за Артуром домой. В замок они вернулись к обеду, как оказалось, вовремя. Потому что погода начала вдруг резко портиться. Стремительно набежали тучи, закрыв солнце. Ветер стих, и стало душно. По всему выходило, что скоро будет гроза. Правда, в их замке грозы не боялись. За всю его историю ни разу в него не била молния, хотя у соседей подобное случалось достаточно регулярно. Киборг, кстати, дал этому простое и, как всегда, непонятное объяснение. Мол, в их замке установлен молниеотвод. Что такое молниеотвод, он сам не объяснил. А переспрашивать Карина не стала. Еще решит, что она какая-то дурочка необразованная. Удивительно даже, но почему-то ей совершенно не хотелось выглядеть такой перед Артуром. Хотя, казалось бы, какое ей дело до того, что подумает о ней какой-то гомункулус? Хорошо еще, практически все мясо со двора было уже убрано. Это было сделано вовремя, потому что мухи, буквально висящие над этой грудой, уже изрядно всем надоели. Как раз загрузили последнюю телегу, когда сверху начали падать крупные теплые капли, а потом Карине показалось, что рухнуло небо. Дождь был короткий, но сильный. Такой, что, вытянув руку, не увидишь пальцев. Карина с коня слезть успела, а вот под крышу спрятаться нет. И пока бежала десяток шагов до дверей, вымокла до последней нитки. В отличие, кстати, от Артура, успевшего спрятаться буквально за какую-то секунду до начала потопа. И даже вроде бы не слишком при этом торопясь. Такое впечатление, он знал, когда польет. На сей раз, правда, Карина даже не обиделась. К выходкам гомункулуса она уже начала привыкать. Нет худа без добра. Дождь, пройдя тяжелой стеной над замком, вылил столько воды, что какое-то время во дворе бушевали мутные, бурные потоки. Уровень воды был по колено взрослому человеку, стремительно перекатываясь по каменным плитам и создавая буруны. Над вывернутыми камнями она прошла по двору, смыв кровь, грязь и вообще то, до уборки чего у людей не дошли руки. Правда, по дороге вода смыла еще и поленницу дров, а также все, что они убрали и не закрепили. Но это уже были мелочи. Да и потом, ливни такие были делом нечастым, но достаточно привычным. И потому замок строился с учетом этих проблем. Как пояснил Артур, его только начинали строить, когда первый ливень, вымочивший строителей, причинил немало проблем. Тогда срочно переделали весь проект замка, внеся в него кучу водостоков, и впоследствии все, что достраивалось, имело их изначально. Вот и сейчас над расположенными в углах небольшими решетками закрутились стремительные водовороты. И вот двор был уже практически чист. Разве что лужи появились. Во время боя образовалось немало ям, которые надо было еще заделывать и заделывать. И стену, кстати, тоже надо было чинить. А как все это делать, Карина даже не представляла. Почти сразу после дождя выглянуло солнце, и через несколько минут стало жарко и душно, как в бане. Даже обедать не хотелось, хотя казалось только что Карина готова была в одиночку умять быка. А вот киборг не отказался. Прошествовал на кухню, изначально построенную с тем расчетом, чтобы ее не залило водой, и приступил к трапезе. Карина заглянула интереса ради, да уж с таким аппетитом, как у Артура. Ничего удивительного, что он пускает на прокорм все, до чего сможет дотянуться, даже целлюлозу. И ведь снизошел до объяснения, что это за зверь. Карина так и осталась в недоумении, каким образом все это можно есть. В общем, до кухни сама Карина добралась только к вечеру, когда жара спала. И только она успела приступить к поеданию аппетитного куска жареного мяса с гарниром из капусты, еды простой, но сытной, как появился Артур, и поинтересовался, а как у нее идут дела с обучением магии? Да уж, смотреть надо тоже уметь. Именно это Артур понял в тот вечер. В смысле, надо думать, на кого и как смотреть. Правда, не сразу он это понял. Зато уж запомнил всерьез и надолго. А начиналось все очень даже неплохо. Можно сказать, многообещающе. Сразу после того, как закончился разговор с принцессой, киборг отправился на кухню. Организм его, пребывая в состоянии ускоренной регенерации, требовал огромного количества энергии. Одним из главных недостатков кибернетических организмов была невозможность подключения к ее источникам непосредственно. Сунуть пальцы в розетку, конечно, было можно, но от этого в организме прибавится ожогов, а не бодрости. Так что для обеспечения жизнедеятельности оставался сейчас лишь один путь – кушать, желательно много и вкусно. Этим Артур и намерен был заняться, причем как можно быстрее. И кухня показалась ему самым лучшим местом для того, чтобы провести ночь. Спустившись вниз, он немедленно приступил к реализации задуманного. Света, правда, на кухне не было, но для киборга это не было проблемой. Инфракрасное зрение позволяло Артуру обходиться без такой пошлости, как фонарь, не говоря уже о факелах. Без каких-либо проблем, отыскав посуду и еду, он тут же приступил к дегустации всего подряд. При нужде можно было, конечно, обойтись и без посуды, но все же с ней было как-то удобнее. Свет зажегся, когда Артур уже приканчивал кастрюлю мясного супа с овощами, сильно напоминавшего щи, разве что половина ингредиентов была незнакомой. Кастрюля была, по его прикидкам, рассчитана на 5 порций. В общем, сейчас ему в самый раз. Ложка уже позвякивала одно последней миски, и киборг с интересом присматривался к блюду, на котором горой лежали маленькие жареные колбаски. Красиво выглядящие и аппетитно пахнущие, но возмущенный мужской голос прервал идиллию. «Это кто тут безобразничает?» Мужчина, стоящий посреди кухни и вооруженный здоровенным, густо коптящим факелом, значился в базе данных как эконом. Толстое брюхо, хорошо наетая, лоснящаяся ряха, добротные одежда и сапоги, и огромная связка ключей на поясе, и еще наглость и вальяжность во взоре. Ну да, днем он под раздачу не попал, присоединившись к остальным уже позже. Даже то, что творилось во дворе, толком не увидел. Когда эконом вышел, уже практически стемнело. А может, и увидел. Но с Артуром сие печальное зрелище никак не связал. Так что эконом явно не сообразил, что киборг не слуга. Безропотно подчиняющийся воле хозяйки. Вот и готовился продемонстрировать, кто тут сейчас главный. Что же, глупость наказуема. С некоторым злорадством подумал на это киборг, обнаруживая, что против наказания глупцов его управляющая программа никаких претензий не имеет. «Угу», — с набитым ртом отозвался Артур. Можно было уже, конечно, и нормально сказать, но именно такой ответ ему показался наиболее перспективным. Впервые за всю его многовековую жизнь киборгу было весело. Конечно, он мог и ошибаться, но свое нынешнее состояние Артур идентифицировал именно так. Разумеется, это было вне рамок программы и явно являлось следствием незапланированных изменений в организме. Однако такой случай был разработчиками киборга не предусмотрен. Не предусмотрен, значит, ограничения отсутствуют. А что не запрещено, то можно. Стало быть, если нет запрета издеваться над самовлюбленными хамами, он будет над ними издеваться. Под настроение, естественно. Кстати, понятие настроения тоже вытекало из случившихся изменений.